Второе, чтобы надежда на спасение оставалась у всех. Если она окончательно исчезнет, человек перестанет быть человеком. Эти два условия никогда не сочетаются надолго. Но в те времена в эти условия были налицо. Мощный вал немецких орд ударил с почти о самые стены Парижа. Правительство удрало. Весь дом говорил о его бегстве в Бордо с негодованием и презрением. Сильвия была вне себя от злости. Ей пришли на память прадедовские времена, когда король Людовик дал тягу. Не сдобровать бы героям Шато Марго, подвернись они только ей под ножницы. Но уж с ними сочтутся потом. Есть дела поважнее. Тетушка и племянник Марк и Сильвия рыли землю. Возили ее в тачках, возводили насыпи по распоряжению Галлени, который старался чем-нибудь занять лихорадочно возбужденных парижан. Паники не было. Выжидали, надеялись на лучшее, готовились к худшему. Марк с нежностью ощупывал в кармане свой заветный револьвер. Он чуть было не желал вторжения немцев в Париж, так чтобы испытать свое оружие. Аннетта, у которой от волнения горели руки, была внешне спокойна и чувствовала себя как нельзя лучше. Наконец-то ей с сыном угрожает опасность. Это уже облегчение. Другие испытывали то же самое. Терзаемые тревогой родителям становилось легче при мысли, что они хоть отчасти разделяют опасность, нависшую над их сыновьями. Лидия Мюризье бывает у Аннетты. Читает ей письма своего жениха. Эти две женщины потянулись друг к другу еще раньше, чем познакомились. Аннетта подслушала тайную песню ручья, бегущего по лугу. А Лидия прочла в нежной улыбке старшей сестры, что у нее есть ключ к этой музыке, у нее одной во всем доме. И Лидии приятно быть понятой. Но они ни слова не говорят друг другу об этой песне сердца. Среди грохота орудий запрещено вслушиваться в музыку мирных дней, в мелодию флейты, оплакивающей прошлое счастье. Лидия читает письма возлюбленного, славящего высокий долг солдат цивилизации. Молодой стоик изливает на нее холодный свет своих идей. Влюбленная Лидия купается в нем с трепетной радостью. От ее душевного тепла снег этих идей тает. Лидия еще дитя. Мрачную жертву она скрашивает иллюзией. Для нее героизм наполовину игра. Она знает, что он чреват опасностями, но верит, хочет верить в покровительство Бога, ее Бога, оберегающего ее любовь. Ведь ее Бог и ее любовь на одно лицо. Лидии кажется жизнерадостной, счастливой. Она смеется приятным горловым смехом, как смеются дети, и неожиданно раздражается плачем. Потому что от нее не добьешься ни слова. Она-то жалеет ее. Она видит, что Лидия опьяняет себя мыслями, которые выпаливает горячо, одним духом, пока не собьется и не остановится. Не напутала ли она чего-нибудь? Милая и застенчиво улыбаясь, она просит извинения взглядом. Она-то с удовольствием взяла бы ее на руки и сказала бы, «Все, это детка с чужого голоса, прижми свой лоб к моим губам. Когда ты молчишь, я слышу биение твоего сердца». Но не надо говорить ей об этом. Она поступает правильно. Пусть декламирует затверженные слова, лишь бы найти в них забвение. Мысли убаюкивают сердце. Весь дом упивается ими, и это упоение совсем уже не знает границ в те дни, в те пять дней, когда развертывается битва народов. Обостряются врожденные инстинкты обороны, взаимопомощи, славы, жертвы. Приходит день, когда на площади Нотр-Дам толпа молит о заступничестве девственницу. С одной из галерей базилики кардинал бросает слово «Победа!» И все замирают. Взлет прервался, душа снова опускается на землю. С октября война топчется на месте. Самая страшная угроза миновала. Заноза впилась в тело надолго, и в него проникает яд. Надо устраиваться так, чтобы продержаться годы. Но у кого хватит твердости взглянуть в лицо этим годам? И мы обманываем себя. И нас обманывают. Для поддержания энтузиазма прибегают к искусственным возбудителям, к шумихе, в печать к ее уткам и страшным сказкам. Уж это неотъемлемая привилегия печати. Она подбирает то, что есть, да еще с радостью людоеда измышляет сама. и публика пробуждается от своего оцепенения, сотрясаемая, точно пьяница, порывом бешеной ненависти.